Покинув больницу, я направилась прямиком в главный парк, чтобы разыскать среди художников девушку Сашу. Задача вполне сравнимая по сложности с известным выражением – иголку в стоге сена найти. Но иного выхода у меня не было. Других зацепок для дальнейшего ведения расследования пока что не предвиделось. А так, хоть какая-то ниточка. Как всегда, этот уголок городского сада, что-то вроде нашего местного Арбата, пестрел шумной толпой людей искусства или тех, кто себя норовил к таковым причислить. Вокруг окрашенных во все цвета радуги деревянных скамеек, выписывая замысловатые виражи, бродили посетители. Попадались среди них и скучающие, и возмущенные лица, но большинство смотрели на выставленные вниманию публики полотна в простеньких деревянных рамах с искренним увлечением. То и дело между представителями публики и художниками, которые стояли рядом со своими произведениями с нарочито скучающим видом, возникали, например, такие диалоги. «Скажите», усаживаясь на складной стульчик, спрашивала одного бородача жеманная дамочка не первой свежести. «Вы мне точно обещаете? Мой портрет будет действительно прекрасным?» «Конечно», — снисходительно отвечал ей мастер, закрепляя на складном мольберте белый лист. «Вы себя даже не узнаете». «Ах, что это?» — восклицал другой посетитель, уставившись на прислоненную к мольберту круглую картонку в немыслимых разводах. «Какая прекрасная вещь! Какое видение! Какая экспрессия!» «Благодарю!» — насмешливо возражал ему хозяин картины. «Но это всего лишь палитра, на ней я развожу краски, а картины — вот!» «Простите!» — робко спрашивал громадного авангардиста зачуханный мужичонка в низко надвинутой на лоб клетчатой кепочке. «Не посоветуете ли, что можно подарить на день рождения приятной интеллигентной даме, чтобы и недорого, и маслом?» «Банку шпротов!» Оскорбился тот и повернул к спрашивающему широкую спину. «О, Боже, что это?» В ужасе закатывала глаза возле одного кубического полотна пожилая бабец примерно тети Милиного возраста. «Это мой автопортрет», — пояснял ей тощий мастер. «А это портрет моей жены». «Надеюсь, у вас нет детей», — сочувственно говорила старушка и осеняла торопливым крестным знамением себя, художника и, немного подумав, страшную картину тоже. В этом жужжащем калейдоскопе лиц и полотен особое внимание привлекал к себе толстый служитель церкви в плотной черной рясе. Он перебрасывал через плечо клин длинной окладистой бороды и с возмущением допрашивал невозмутимого, стриженного под горшок художника в демонстративно-русской косоворотке, перепоясанной пеньковой веревкой. «По какому праву вы называете себя иконописцем? Кто вам это сказал, сын мой? А кто мне сказал, что я сын человеческий?» — пожимал плечами художник. «Побойтесь Бога, грешник!» Священник тыкал в картину упитанным пальцем. «Не гневите Господа своими творениями. Где вы видели ангелов в ботинках? А где вы, святой отец, видели ангелов без ботинок?» — парировал собеседник. «О, вы специализируетесь на библейских сюжетах?» — протиснулся к ним прыщавый молодой человек в застегнутом на все пуговицы сером френче. «А можете принять заказ?» «На картину для гостиной в рафаэлевском стиле. Что-нибудь такое религиозное, благочестивое». «Пожалуйста, пожалуйста», — расшаркивался наследник Феофана Грека. «Какой общий сюжет?» «Ну, я даже не знаю. Из Библии что-нибудь». «Можно и из Библии. Что желаете? Страшный суд, сотворение мира, Адам и Ева. Вот-вот, давайте Адам и Еву. Вам как их изобразить, до первородного греха или после него?» «Не знаю», — после минутной паузы бормотал поборник благочестия. «Может быть, во время совершения греха?» Я проталкивалась сквозь нескончаемую вереницу любителей живописи. Туда, где на некотором возвышении роились молодые портретисты. Вообще-то портретистов было понапихано в толпе изрядное количество, но эти держались особенной кучкой и были примерно одного с Вадиком возраста. Именно поэтому я и рассудила, что начать мне надо именно с них. Наконец я остановилась у этого пятачка, отмеченного нагромождением мольбертов, а со своими орудиями производства стояли молодые люди и девицы хипповой наружности. При моем приближении они оживились, а один шустрый юнец даже загорелся и стал набрасывать что-то на листе бумаги, искоса поглядывая то на меня, то на свое творение. «Здравствуйте!» — поздоровалась я с продолжателями Пикассо. В ответ послышался нестройный гул приветственных голосов. «Скажите!» — я сразу взяла быка за рога. «Кто из вас подскажет, где можно посмотреть работы молодого художника Вадима Алтухова?» Забыла сказать, что это была фамилия бывшего Капиного мужа. «Вадим?» — протянул один из этих передвижников. «Но ведь он...» «Он умер, я знаю», — перебила я. «Но мне ли вам объяснять, что, как это часто случается, после смерти художника интерес к его работам стремительно возрастает? И вот одна страшно богатая английская миллионерша, известная собирательница живописи, видели бы вы ее галереи в Ливерпуле и Риме, воспылала пристрастием к картинам вашего земляка. Готова заплатить? Я не знаю сколько. В общем, бешеные бабки. Слышь, Захар, может и нам с тобой какую-нибудь отраву хлопнуть? Сейчас и пива-то не на что купить. А засыплют тебя землей, бац, и ты уже миллионер. Посмертный. Подла жизнь. Давай жребий бросим», — предложил его собеседник. «Один травится, другой продает его работы. А на том свете угольками рассчитаемся». «Ну так как же, ребята, а?» — бодро продолжала я. «Сохранились у кого-нибудь картины Алтухова? Не помню, чтобы кто-то вообще выражал желание их иметь». Пожал плечами низкорослый небритый молодой человек. За ухом у него была заложена толстая белая папироса. «Вадим Алтухов художник-то был, собственно говоря, посредственный. А ваша миллионерша замужем? Может, она меня усыновит?» «Ей нельзя никого усыновлять, она глухонемая», — отмахнулась я. «Ну так как же, ребята, а? Может, адресок подскажете, где мне хотя бы пару его полотен посмотреть? Подумайте, не жмитесь, проявите уважение к памяти покойного». «Так вы бы к матери его обратились. Мать не дает. Отказывается продавать память о сыне. Поэтому старая Грымза, миллионерша эта, и обратилась к посредникам, то есть ко мне. Найди, — говорит, — то есть мычит. Найди, — мычит, — друзей молодого гения, поищи его девушку, у этих-то наверняка сыщутся какие-нибудь, хотя бы эскизы его, наброски. Может, у Шурки что-то хранится? — неуверенно предположил художник, недавно строивший планы собственной зловещей смерти. — У Шурки? — живо обернулся к нему Антошка. «Ну да, у Шурки, Мазуркевич. У Шурки? У Шурки точно, может, что-то и сохранилось. Они с Вадимом крепко дружили». «Так где же его найти, этого Шурку?» Я намеренно употребила это имя в мужском роде. «Вон, видите павильон, где багеты делают на заказ? Там и ищите. Шурка мерки снимает и заказы оформляет. Если будет в хорошем настроении. Хотя это вряд ли. Поможет, чем сможет. Но я бы на месте Шурки», — обратился наш собеседник к своему соседу, — «не торопился бы. Раз его картины начали так дорожать, то и дальше уже не подешевеют. А наоборот. Интересно вообще». Повернулся он к третьему коллеге. «Вот иногда Алтухов и сам не мог объяснить, что такое на его шедеврах намазюкано. А после смерти, гляди-ка, специалисты разобрались». «К Шурке так к Шурке». Вздохнула я и направилась, ведомая Антоном, в сторону указанного мне ребятами павильона. На стене небольшой кирпичной постройки имелась призывная вывеска «Багеты на заказ», и окна по случаю летнего времени были открыты. Не выпуская моего рукава, Антон втащил меня внутрь. Там оказался всего лишь один фанерный прилавок, по которому были изящно разложены несколько лощеных каталогов и образцов материалов. У стенки ненавязчиво высилась стопка незаполненных бланков заказов. За прилавком стоял мальчик невысокого роста, в кепке с повернутым назад козырьком и широкой ковбойской рубашке. От скуки он поигрывал роликом рулетки и с любопытством блеснул на нас из-под длинной черной челки огоньком таких же темных глаз. «Хотите сделать заказ?» Голос у мальчишки был звонкий и задиристый. «Картина с собой? Нет? Тогда нам нужны размеры». «Размеры не проблема. Было бы с чего их снимать», — вздохнула я. «Слушай, братец, где бы нам найти такого Шурку Мазуркевича?» Пацан помолчал. «Но я, Шурка Мазуркевич», — помедлив заявил он. «Опа!» — подумала я. «А как же девушка Саша?» «Да? Так это ты покойного Вадима Алтухова, друг?» «То есть», — быстро поправилась я, — «бывший друг». Юнец в последний раз щелкнул длинной лентой рулетки. Она со свистом всосалась в отверстие футляра и быстрым движением повернул кепку козырьком на лоб. «Чего вы хотите-то?» Последовало вторичное изложение версии о сумасбродной коллекционерше, охотящейся за наследием безвременно ушедшего мастера. «И дорого она дает?» — поинтересовался Шурка, рассматривая меня с любознательной пытливостью. «Да уж прилично. Тебе на полжизни хватит». «Полжизни — это много», — легко согласился мальчишка. «За такую цену можно и продать. Есть у меня пара-тройка его картин. Довольны останетесь. Только сейчас я не могу, на работе я. Вечером приходите». «Братец, сейчас надо, очень». Из-под козырька на меня снова полыхнули маслянистые огни его глаз. «Ну, раз такое дело, идите сюда». Подросток вышел из-за прилавка и, остановившись у раскрытого окна, поманил нас к себе. Смутно предчувствуя что-то неладное, я приблизилась к мальчишке. Паренек согнутым пальцем приглашал наклониться к нему ниже. «Еще ниже!» Я покорилась. И вдруг этот нахаленок резким сильным движением сорвал с меня мою кепку, быстро взглянул мне в лицо странно знакомыми глазами, швырнул кепку мне в лицо и, резко и сильно оттолкнувшись от пола, перекинулся всем телом через подоконник, на миг опершись о его край руками. Это было классическое акробатическое сальто-мортале. И через секунду Шурка Мазуркевич, по лисьи петляя, уже улепетывал прочь от меня по усыпанной березовыми листьями тропке. А вскоре его невысокая фигурка растаяла между деревьями. Антон открыл рот и застыл столбом. «Он не знает, что у меня машина. Пацана надо перехватывать у другого выхода в парк». Молнией пронеслось в моей голове, и я понеслась в обратную сторону, к автомобилю. Рванула дверцу, завела мотор, вцепилась в руль и погнала Volkswagen к тому выходу из парка, в направлении которого скрылся коварный Шурка Мазуркевич. И я оказалась права. У центрального входа маячила знакомая клетчатая рубашка. Беглец торопливо, то и дело сбиваясь на бег, шел по тротуару. Он нервно оглядывался и обеими руками придерживал на голове кепку с длиннющим, отбрасывающим на лицо густую тень козырьком. «Держи, вора!» — заорала я диким голосом, распугав праздно шатающихся прохожих. Кто-то шарахнулся в сторону, некоторые остановились в растерянности, а моя машина уже запетляла по пешеходной зоне. Расстояние от нее до мальчишки стремительно сокращалось. Но тут помощь пришла с неожиданной стороны. «Маленький!» Не больше полутора метров в высоту, но плотный пожилой мужичонка в мятом пиджачке, мимо которого, сломя голову, проносился Шурка, вдруг резко выкрикнул бойцовское «Кия!» и, подпрыгнув, схватил убегавшего мальчишку за ногу. Я перехватила Шурку поперек талии, бесцеремонно затолкала его в машину, он уже как-то весь обмяк и не сопротивлялся, и тронулась с места. До дачи мы доехали молча.